Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Мирной субботы всем. Пусть Бог благословит это время. И, как вы знаете, у нас сегодня большая радость. Наш брат Игорь вступил в завет с Господом. Сегодня рано утром мы были уже на Иордане. И там он совершил обряд погружения. Поэтому сегодня я хочу коснуться двух вещей. Хочу коснуться причастия, которое у нас приготовлено. И у Игоря сегодня первое причастие в его жизни. И я хочу коснуться именно крещения или обряда Твила, потому что эти два действия имеют прямую связь между собой. Это как раз те видимые вещи, которые должны происходить в жизни верующего человека. И опираться я буду на 6 главу послания к римлянам. Когда человек вступает в завет с Богом, главная цель – соединиться с Мессией. Для чего это нужно? Рабби Шауль говорит, если бы мы надеялись на Мессию только в этой жизни, на земле, мы были бы самые несчастные люди. То есть слишком низкий уровень упования тогда. Но когда мы соединяемся с Мессией, мы как бы укрываемся в Нем, мы прячемся в Нем. Для чего нам это нужно? Дело в том, что Он первый и единственный пока, который воскрес из мертвых для жизни вечной. Послание к Коринфянам, в первом послании написано, что Он первенец из умерших. Мы это подробно с вами разбирали, поэтому я не буду сейчас снова об этом говорить. Я напоминаю просто. И когда мы в Нем находимся, тогда, умирая, будучи сокрыты в Нем, как когда-то Ной со своими сыновьями скрылся в ковчеге и пережил потоп, точно так же верующий человек, укрывшись однажды в Мессии, переживет вот этот потоп, который называется смерть. Мы сумеем пройти сквозь эту категорию и снова жить. Что такое жизнь? Жизнь – это когда душа никогда уже не расстается с телом. Смерть – это когда душа расстается с телом. Поэтому, исходя из Священного Писания, мы знаем, что смерть – это не конечная фаза жизни человека, а промежуточная. Это одно из тех испытаний, которые относятся к нам. И вот те люди, которые отдали свою жизнь Господу, вступили с Ним в завет, заключили с Богом договор. Такие люди, умерев, воскреснут так же, как воскрес Божий Сын. 6 глава к римлянам, с 1 стиха. «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иешуа Мессию, в смерть его погрузились? Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Мессия воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха, если же мы умерли с Машиахом, то веруем, что и жить будем с ним. Зная, что Мессия, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Мессии Иешуа Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но предоставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Амин. Обратите внимание, те, кто под благодатью, не грешат. Грешат те, кто под законом, как раз. Рабби Шауль говорит, итак, что же мы скажем? Оставаться ли нам в грехе для того, чтобы умножилась благодать? Вот эта мысль, она развивается в послании к римлянам. Почему? Потому что он говорит, что при умножении греха умножается и благодать. И он говорит, можем ли мы искусственно как бы умножить благодать, согрешая? И он говорит, никак. Слово «никак» в оригинале, это слово в иврите «халила», в греческом соответствует вот еврейскому «халила», то есть означает думать подобным образом богохульство. Как же это работает? Дело в том, что чем больше на земле есть греха, тем больше изобилует благодать, как бы побуждая людей к этому покаянию. Люди еще больше тогда нуждаются в этой благодати. Еще больше хотят совершить вот это покаяние. Не все, но те, кто ищут его. И он говорит, мы умерли для греха. Мы теперь не можем жить в грехе. И вот с 3 стиха начинает развиваться основная мысль. Неужели вы не знаете, что все мы, погрузившиеся в Мессию, погрузились в Его смерть? Почему? Давайте вспомним учение нашего Рава, нашего учителя, Иешуа Машеха. Он говорил, следуйте за мной. Он говорил, что на этой земле мы должны пройти Его путем. В чем заключался его земной путь? Он заключался не в том, чтобы достигнуть величия какого-то, достигнуть славы, достигнуть царства. Его земной путь заключался в том, чтобы победить грех, показать людям, что это возможно, показать фактически нам вот этот праведный путь. И когда он говорит, что если мы погрузились вот в этот дух, мы должны следовать путем, который прошел наш Господь на земле. Понимаете, если мы исповедуем, что внутри нас есть Дух Мессии, мы не можем делать вещи, противоречащие учению нашего Господа или не соответствующие Его учению. Тогда либо нет Его Духа в нас, но есть и другие варианты. Этот Дух может быть неразвит, он может быть слабым, может еще какие-то быть причины, которые угашают этот дух, но человек, который погрузился в Мессию, он уже выбрал путь войны с грехом. И вот эта наша война, она не против людей, не против плоти и крови, она против духов злобы поднебесной. Наша война против греха как такового, но не против грешных людей. И мы это должны очень хорошо понимать. Итак, мы погрузились, мы погреблись, мы похоронили себя вместе с Мессией, крещением или погружением в смерть. Причина, почему умер Мессия? Из-за греха. 53 глава пророка Исаии очень четко говорит, что он взял на себя наказание мира нашего, Он взял на себя наши беззакония, наши грехи и заплатил за это цену. Поэтому апостол говорит, что если мы погрузились в Него, вот в этот Дух, то мы погрузились в смерть. Но смерть это относится не к жизни на этой земле, а только к греху, который царствует на этой земле для всех живущих. Именно грех повелевает людям совершать те или иные действия. Но когда я умираю для греха, это значит, что я перестаю реагировать на этот грех. Я хочу немножко объяснить, что такое быть мертвым для греха. Что такое умереть для греха. Я знаю, что все знают это словосочетание, но для многих это остается немножко непонятно, как это взять и умереть для греха. Если мы, например, видим мертвое тело человека, сколько бы вы этот труп не оскорбляли, не говорили ему гадости, били его, толкали, он не реагирует. Почему? В нем жизни нет. Это труп. Вот точно такое же наша должна быть реакция на грех, когда грех приходит к нам и начинает нас оскорблять, толкать, раздражать, идем со мной, предлагать нам что-то, то если ты умер для греха, то грех видит в тебе объект, который не реагирует на никакие вообще ни провокации, никакие предложения. Вот это и значит быть мертвым для греха. Грех зовет, но ты труп. И когда человек вдруг видит, что он разговаривает с мертвым, он перестает это делать. Почему? Потому что любой знает, что труп – это труп. Он уже не здесь, он не реагирует ни на что. Когда грех видит, что мы не реагируем на эти предложения, он оставляет нас в покое. Я вам хочу сказать, я думаю, в зале здесь есть люди, которые уже победили табакокурение, алкоголизм, наркоманию. Мы забыли уже про это. Мы не боремся с этим грехом. Почему? Все, это ушло, этого нет в нашей жизни. Он перестал нам себя предлагать, потому что мы не перестали реагировать на этот грех. Он ищет сейчас другие объекты. Таким образом, мы можем освободиться от греха, погрузившись в Иешуа. Когда наш Господь жил на этой земле, грех тоже пытался как бы прорвать его границы. Мы помним, что после того, как раз когда Иешуа совершил погружение в воду, и после этого он 40 дней и ночей пребывал в посту, приступил к нему сатан и начал его искушать. На что он его искушал? На то, чтобы он согрешил, чтобы он нарушил какую-то заповедь, чтобы он клюнул на это. Конечно, это было очень тонкое, хитрое обольщение, но Иешуа прошел эти все три уровня испытаний, относящиеся к телу, к душе и к духовным вопросам. Таким образом, он показал нам пример, что мы тоже можем противостоять греху. Люди очень часто грешат просто потому, что хотят заработать деньги, а деньги они хотят заработать, чтобы кушать. Пусть эти камни превратятся в хлеб. Иешуа говорит, я буду жить Словом Божьим, а не чудесами, превращая камни в хлеб. Понимаете? Если мы будем питаться и жить Словом Божьим, в нашу жизнь придет тот, кто дал это слово. И тогда наша судьба, она будет успешной, но не по меркам этого мира, а в глазах Господа. Возьмите любого из апостолов. Как вы считаете, это успешные люди или нет? А? Успешные. Но если посмотреть на них глазами этого мира, у них переодеться не во что. Вот в чем ходят, в том и живут. Понимаете? Мы в 100 раз богаче любого из них. Мы обладаем большим количеством материальных благ. Но они были успешными, потому что их успех оценивался по шкале реализации даров Святого Духа. Что они сделали на этой земле для созидания общины, тела Мессии? Они были самыми успешными. Мы давно забыли, как звали царей, правителей и богачей того времени. А вот этих рыбаков в рваной одежде все знают. И свои, и чужие. Это и есть шкала. Потому что люди сделали то, для чего пришли в этот мир. Люди думают, что если они накопили много бумаги прессованной, там зеленой или синей, в какой стране, там, какого цвета валюта, красной, неважно. Они чего-то достигли. Вы представляете, такой человек приходит на небо, даже вот эти бумажки взять с собой не может. И приходит вот этот, который тут на земле, может быть, мало был известен, но там на небе все знают его имя. Оно вписано в книгу жизни. Вступая в завет с Богом, мы соединяем свою жизнь с Ним, прикрепляя себя к Нему. Я вам говорил, в иудаизме есть очень мощное такое понятие «двикут» – прилепление. Это духовный принцип, который работает во все времена, и он в Библии много раз описан. Двикут – это когда ученик прилепляется к учителю, когда мы, имея в своей жизни какой-то духовный авторитет, себя прикрепляем к нему. Таким образом, мы становимся сообщающими со сосудами. И мы начинаем наполняться вот этой святостью, практикуя, я подчеркиваю, практикуя жизнь. Иисус ходил со своими учениками, так или нет? Это и есть двикут. Они прилепились к Нему, оставили дома. Петр говорит, вот мы все оставили, что нам будет за это? Елисей прилепился к Илии, пророку. Иоаннафан к Давиду. И таких примеров много в Писании. Мы тоже должны прилепиться к нашему Спасителю, к Иешуа Мессии, потому что Он жив. И это не абстракция какая-то. Как сказал один брат, что сегодня для многих Иешуа, он как марсианин. Он как будто уже все, он не имеет привязки ни к земле какой-то, ни к народу какому-то. Он стал уже интернациональным, не имеет ни национальности, ни родины, ни народа, в котором он родился. Почему? Потому что он Бог. Человек не может соединиться с Богом напрямую. Для этого нужен посредник. А посредником выступает Мессия. А Мессия родился в Израиле, в колене Иуды. Восьмой день обрезанный был. Вот это прилепление, оно должно осуществиться к реальной личности, которая жила на земле. Мы должны это знать. Он по Писанию пришел на эту землю, по Писанию жил, по Писанию умер и по Писанию воскрес в третий день. Наше прилепление, это то, о чем здесь говорит Рабби Шауль в 6 главе, вот этот принцип двикут. Он говорит, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти. Здесь есть люди с техническим образованием? Поднимите руку. Технари, поднимите руку выше. Окей. Как соединяем мы предметы? При помощи винтов, болтов, сварки, правильно? И клея. Мы приклеиваем. То же самое здесь. Мы приклеиться должны, соединены быть с Ним. Это и есть принцип прилепления. И прилепляемся мы именно к Нему. В том месте, где Он жил на этой земле. Не потом уже после воскресения, когда. Понимаете? А до этого момента. Почему Он сказал, следуй за Мной? Что это значит? Возьми свой крест и следуй за Мной. Это же не после уже. Это до воскресения. Это во время Его жизни земной. Потому что, пройдя правильный путь на земле, только тогда мы можем рассчитывать на воскресение вместе с Ним. Но если мы не соединяли свою жизнь с Мессией, живя на этой земле, мы не можем и воскреснуть вместе с Ним. И тогда постигнет человека второе воскресение. Это воскресение, после которого будет осуждение в вечный огонь, в озеро огненное, там, где будет плач и скрежет зубов. Очень важно воскреснуть воскресением первым. К жизни вечной. Все, кто воскреснут в первое воскресенье, над ними написано, смерть вторая не имеет власти. Написано, что умерший освободился от греха. Обратите внимание, как сказано, просто это уровень, не знаю, космический. Даже те грешники, которые всю жизнь грешили и никогда не покаялись, они при помощи смерти тоже освободятся от греха. Они уже грешить не смогут после этого. Но и жить они не могут. Они будут платить за свои грехи и никогда не расплатятся за них. Вот в чем весь ужас. Умерший, да, он освобождается от греха, но не от наказания за грехи. Поэтому последним стихом в этом отрывке и написано, что вы не под законом, но под благодатью. Человек, который уверовал в Мессию, он тоже, умерев, перестанет грешить. Но поскольку он уверовал в Ишуа, как в Мессию, за него уже заплатили. Он уже не будет платить за свой грех. И будет свободен навсегда. Те люди, которые не покаялись, не соединили свою жизнь с Мессией, после смерти они грешить не смогут. Помните, в советское время был такой журнал «Крокодил», и там часто были карикатуры по поводу ада. Помните, да? Они там пиво пьют, сидят вот так по пояс в смоле, типа как в джакузи там. Черти их варят, ну и они там веселятся. У многих, кстати, я встречал человека, который мне, я ему проповедую, представьте, покаяние, я ему говорю об аде. Он говорит, да, мы там пиво будем пить, говорит, в котлах там сидеть. То есть нормально все. У него, это взрослый человек, у которого там свой бизнес, но сознание сформировано вот журналом «Крокодил». Это удивительно. Человек закончил институт, экономический факультет. А? Фирму свою имеет. Богатый. То есть не глупый. И он уверен, что будет, как в журнале «Крокодил». Я ему говорю, раз ты веришь вот этим картинкам, почему ты не веришь Писанию? Люди думают, что там будет хорошо, и они дальше будут грешить. Нет. Умерший освобождается от греха. Но только уверовавший освобожден от уплаты за эти грехи. Все, что написано в Писании касательно под законом, быть под законом, имеется в виду быть под наказанием закона. Здесь, когда написано, вы не под законом, имеется в виду, что мы, уверовав в Мессию, освободились от наказания, которое предусматривал закон за те или иные проступки. Вот это и есть быть не под законом. Освобожденным быть от наказания, которое предусматривает Тора. И мы уже находимся под действием благодати. Как мы знаем, как мы хорошо уже знаем, да, из трактата Йома, это Талмуд. Действие благодати – это особая сила, посылаемая с неба кающемуся грешнику, которая помогает ему жить, не греша. Быть под благодатью – это значит победить грех, преодолеть этот грех. Поэтому нельзя себя обманывать и говорить, а я под благодатью теперь делаю, что хочу. Умерший освободился от греха. Если написано, мы умерли вместе с Мессией, то веруем, что и жить будем с Ним. Дело в том, что если я прилепляюсь к праведнику, к Ишуа, живя на этой земле, конечно, я верю, что я вместе с Ним и воскресну. Только Он является проходом сквозь смерть к жизни. Смерть, я вам скажу, что такое смерть. Это когда душа отделяется от тела. А вечная жизнь, это когда душа никогда уже не будет отделена от тела. И мы воскреснем в новых телах. Это тоже иудейская доктрина о воскресении, которую Бог даст новые тела каждому воскресшему. Почему новое? Ну, потому что тело должно соответствовать тому миру, в котором живет эта душа. Понимаете? Это не реинкарнация. Вот мы живем в этом теле, почему? Потому что это тело соответствует миру, в котором мы сегодня живем. Физический, материальный мир. Мы можем ощутить, понюхать, увидеть, потрогать, услышать. Тело, оно является инструментом, при помощи которого мы ощущаем мир, в котором находимся. Но когда мы воскреснем к жизни вечной, Бог даст нам новые тела, которые тоже будут соответствовать новому миру, новому Иерусалиму. Чтобы видеть Бога, чтобы слышать Бога, ощущать Его, новое качество, совершенно другое. И удовольствия будут другие в будущем мире. Не думайте, что там будет скучно, неинтересно, ну и никаких там острых ощущений. Острые ощущения вам не понадобятся. Это будет вечное блаженство, вечная радость. Людям трудно это представить, потому что привыкли воспринимать удовольствие только через тело, раздражая определенные нервные окончания, либо при помощи других тел, либо при помощи каких-то препаратов, химических, природных и любых других, получая от этого удовольствие. Вообще, Бог создал человека так, чтобы он, да, действительно мог наслаждаться этим миром, но в рамках установленных Создателем. Грехом является, когда человек самовольно пытается насытиться, насладиться этим миром, пренебрегая заповедями или законами, данными Богом. Поэтому Рабби Шауль говорит: «Все мне позволено, но не все полезно». Это значит, что существует допущение. Бог допускает. Ну, хочешь, иди делай, твой выбор. Понимаете? Бог же сказал, чего можно, а чего нельзя. Человек говорит: ну чуть-чуть хотя бы, ну можно, ну хоть немножко. Ну, как хочешь. Примеры есть в Писании, вспомните Валаама. Ему Бог говорит: не ходи с этими людьми. Не, ну я пойду. Ну ладно, иди. И может показаться, что Бог согласился, как бы, как будто он уговорил Бога, убедил его. Нет. Бог ему говорит: хочешь, иди. Но это плохо кончится для тебя. Но он не закупорил его ни в какую клетку там, да? От Бога невозможно убежать или спрятаться, понимаете? Будет так, как он определил. Лучше повиноваться его слову и делать то, что он сказал. Он мудрее, он опытнее, он старше. Он лучше знает, что надо детям. И хорошим сыном и дочерью будет тот, кто скажет: окей, хорошо, это я да, а это я нет. Почему мы знаем, что мы воскреснем вместе с Иешуа? Потому что однажды воскреснув, он уже не умирает. Написано: смерть уже не имеет над ним власти. Понимаете? Давайте это сравним, вот эту фразу: смерть уже не имеет над ним власти. Книга Откровения, 20 глава, 6 стих. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Мессии и будут царствовать с ним 1000 лет. Амен. Посмотрите, как это похоже. Над этими людьми вторая смерть не имеет власти. И здесь написано: те, кто соединились уже с Мессией, смерть потеряла над ними власть. Что это такое — иметь власть? Не отпускать, заставлять что-то делать, даже то, что ты не хочешь. Почему, вы думаете, люди курят, пьют, блудят, ну что еще делают? Воруют, убивают. Их заставляет это делать смерть. Человек знает, что жить ему на земле определенное время. А жить в таком вот возрасте, там, скажем, от 20 там, до 70 лет, ну такой самый активный период жизни, 50 лет там каких-то. И смерть ему говорит: давай, бери от жизни все, а то не успеешь. Давай, надо это попробовать, надо то попробовать. И люди обманутые думают, что они не успеют. И что они не успевают? Умирают в 13 лет от передозировки. Те, кого смерть обманула и заставила это делать. Из страха смерти. Если бы человек знал, что он никогда, никогда, никогда не умрет, он бы мог изучить этот вопрос со стороны, а потом принять решение, наверное. А так ему приходится пробовать. Он как на себе, знаете, как в лаборатории на кроликах пробуют. То лекарство, эти умерли, новых кроликов. Вот и люди так же, подопытные. Но сатан и грех точно знают, что впереди. И, к сожалению, сатан знает намного лучше вот это писание многих верующих людей. И это факт. Нам, чтобы победить все это, нужно быть рядом с нашим Господином, с Иешуа. Написано, если он умер однажды, умер для греха, а то, что живет, он живет для Бога. Так и вы считайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть, до этого момента вот мы жили на земле, мы жили ради греха, для греха. Хочу это, хочу то. Чтобы это получить, надо заработать. Не выходит заработать. Ну, надо побыстрее украсть, да, обмануть. Побуждает все время человека вот это вот плотское желание к ошибкам. Но когда мы знаем Священное Писание, мы ни за какие коврижки не будем этого делать, потому что знаем, чем все закончится. 12 стих, смотрите, как написано. «Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем». Вот это то, о чем мы говорим. Грех, он царствует. Как царь, как правитель повелевает. Указы там создает. И говорит, ну все так живут в блуде. И вы так живите. Это нормально. Главное любить друг друга. Ну, главное. Вот такой обман. Понимаете? У меня всегда ощущение, что знаете, что делает сатан? Он берет испражнение, заворачивает в такую фантик и говорит, это конфета, вот вкусная, кушай. Человек издалека уже чувствует, что оно воняет. А он ему говорит, не-не, ты не понял, ты попробуй. И он разворачивает, смотрит, говорит, ну это же, не-не, вот ты попробуй, это тебе кажется только. Заставляя людей вот это все делать, кушать. Почему я говорю кушать? Потому что все, что мы делаем в этом мире, мы кормим себя, мы насыщаем как бы. Мы питаем либо тело, либо душу, но мы ее кормим. И дальше написано, не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Мне кажется, текст практически не нуждается даже в объяснении. Правда? То есть не грешите членами своими и не отдавайте их в инструменты, чтобы ими пользовался грех как инструментами. Потому что сатан и грех, они производят каждый день огромное количество греха на планете. Как на фабрике мороженое, табуретки и машины, вот так вот дьявол на повышенных обязательствах, перевыполняя все планы, наполняет землю этой продукцией грехом, погружая всех остальных в этот водоворот. И сегодня люди как бы... Я помню у нас, да, на домашней группе у Данила когда-то, ваши знакомые там были, да? Когда они очень удивлялись, как бы, то, что наши дети поженились, вот, да? Не имея как бы добрачного опыта. Вот они поженились, уже потом, уже двух внуков родили, аллилуйя. И вот взрослые люди говорят, они что, больные? Как это? Я говорю, нет, это вы больные, они как раз здоровые. Но у этого мира, помните, да? У этого мира какой подход? Дети, они должны перед тем, как поженятся, поблудить. Тогда это нормально. А вот если не блудят, да, и создали семью, они что, больные? Вы представляете, как далеко зашло все сегодня? Нас считают больными. Лучшее свидетельство, правильно, Таня, аллилуйя. Или ненормальными. Нашей нормой является Священное Писание. Им нормы выписывает сатан. Поэтому то, что нормально для них, естественно, для нас ненормально. Написано, грех не должен над вами господствовать. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Я знаю, что это звучит немножко непонятно, но я вам напомню, что в Талмуде, вот это 86-й лист трактата Йома, там есть очень сильное такое, как бы, комментарий на него, на этот кусочек, там, где говорится, что сказал один из раввинов, что велика сила покаяния, она превращает грех в проступок. И сразу же он говорит, велика сила покаяния, потому что она превращает грех в заслугу. Насколько я помню, это был Рав Бен Закай. Что это значит? Дальше Рав Йоханан объясняет слова вот этого раввина, и он говорит, первое покаяние – это покаяние из страха наказания. И оно превращает грех в проступок, как бы его уменьшает в своих объемах. Но второй вид покаяния из любви к Богу превращает вот это действие греховное в преимущество, в дополнительную силу борьбы с грехом на будущее. Потому что когда человек пережил это все, осознал и сам себя приговорил к смерти за этот грех, тогда, вы знаете, да, что на иврите покаяние – это чува. Чува – это ответ. Ты задаешь вопрос, шейла, фани нотен чува, я даю ответ. В иврите покаяние – это ответ. Первая часть – это когда человек берет ответственность перед Богом за все соделанное. Вторая часть – это когда Бог с неба в ответ на это покаяние посылает благодать. И вот эта благодать становится дополнительным ресурсом внутреннего нашего человека, дополнительной силой, чтобы теперь с этого момента уже жить, побеждая грех, с помощью благодати. Это как форсированный двигатель, братья. Слышите, да? Так у вас 70 лошадиных сил, но когда пришла благодать, стало 270. И объем увеличился еще. Цилиндры расточили вам. Ваша машина едет иначе теперь. Благодать является дополнительной силой, на которую опирается человек и может уже не грешить. А все это в Талмуде начинается высказывание «то же время, то же место, та же женщина». И вначале это непонятно, о чем идет речь, но потом объясняет комментатор, и он говорит, когда человек раньше проходил мимо дома с блудницей, он всегда заходил к ней в одно и то же время, в одном и том же месте, к одной и той же женщине. Но когда он осознал свой грех, когда он исповедовал свой грех, покаялся перед Богом, и в его жизнь пришла благодать, то написано, он один раз прошел, и второй раз прошел мимо, и третий раз прошел мимо. Вот эта благодать стала дополнительной силой, которая помогает ему преодолеть вот это желание, искушение, которое раньше он не мог преодолеть. Именно поэтому грех превращается в заслугу. Теперь вот этот грешник, он стал праведником. Он как бы заслугу приобрел перед Богом, победив вот это желание. Понятна вот эта идея, да? Причем подчеркнута мысль, что если человек физически не способен согрешить, это не считается победой и не считается покаянием. Ну, там, инвалидом стал или еще по каким-то причинам, да? Не делает вот теперь этот грех. Это не считается, заслугой считается, когда он может, но не делает. имеет эту возможность, но он уже под благодатью. Вот что значит быть под благодатью, а не то, что можно делать, что хочешь. И когда Раби Шауль пишет здесь, грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Вы под благодатью. Будучи под законом или руководствуясь законом, в принципе, человек мог, я говорю теоретически, я не говорю, что так делали, может, кто-то и делал, но человек мог согрешить, потом принести жертвы на жертвеннике, а? И был оправдан вот за этот конкретный поступок, вот этим конкретным бараном. Ну так разориться можно, баранов не напасешься, чтобы регулярно грешить. Кто-то скажет, ну ладно, это бедные, а богатые могут грешить сколько хотят, баранов-то много, счету нет. В этом вся и суть, что этот человек находится тогда под законом, и он будет наказан в соответствии с законом. Но тот, кто под благодатью, он уже не будет этого делать. Когда мы читаем псалмы Давида, мы видим, что это человек, молящийся под действием благодати. Он тоже пережил то, о чем мы сейчас говорим. Он согрешил с Батшевой. Он обрек на смерть Урию Хитиянина. Но после того, как он покаялся, все изменилось в его жизни. Поэтому не должен над нами господствовать грех. Я вам хочу сказать, откуда мы знаем, что Бог простил Давида. Первый сын умер, он прожил всего неделю, 7 дней. Тот сын, который зачат был в грехе. Но второго сына, которого родила Батшева, стал царем, который построил храм. Давид до конца своей жизни имел проблемы в собственном доме. Брат насилует сестру, родной брат убивает брата, который изнасиловал сестру. Вы представьте себе для отца все это видеть. Сын восстает на него, так что ему приходится убегать из города. Там не было все так просто. До конца дней вот этот дом преследовало Божье наказание. Но он был прощен и принят Богом. Сегодня у нас причастие, и так же точно, как Твила является старым-старым еврейским обрядом, традиционным, означающим факт покаяния, омовение тела после исповедания. Вообще, чтобы мы понимали, что такое водное крещение? Человек должен признать себя грешником, исповедовать это перед Богом. И тогда он может омыться от своих грехов, потому что вода символизирует как раз вот это омовение. Она телесно дает почувствовать то, что должно произойти было внутри у человека. И всегда это делалось с исповеданием. Если вы почитаете 2 главу Деяния апостолов, когда Петр проповедует в Иерусалиме, помните, в дни Шавуот, и он обличает евреев, и они тогда говорят, а что нам делать? Они умилились сердцем. Он говорит, вы бандюги, убийцы, воры, беспредельщики, ну, современным языком говоря. Они умилились сердцем, говорят, а что нам делать? Они не спрашивают, как нам верить, какую доктрину теперь исповедовать. Евреи интересуют, делать-то что? И он им отвечает, покайтесь, исповедуйте свои грехи, а потом погрузитесь в воду, и Бог вам даст Святого Духа. Все это работает, и понятно, что это танахические отправные точки, а не новозаветние. Поскольку во времена Деяний апостолов не было Нового Завета. И точно так же хлебопреломление, сеудат ха-адон, причастие, которое у нас приготовлено. Я напомню вам просто, что это древнейший еврейский обычай, который описан в Писании еще во времена Иеремии, пророка, мы вспоминаем сейчас о смерти праведника, к которому мы прилепляемся. И точно так же, как нам важно помнить о своих родителях по пятой заповеди, точно так же нам важно помнить, кто родил нас свыше и кто дал нам дар вечной жизни и какой ценой это было дано. Поэтому сегодня мы пьем вот это вино и преломляем хлеб, вспоминая о том, что для нас сделал наш Спаситель Иешуа Мессия. Он самый близкий родственник наш. Это старший брат, который искупил, который заплатил за нас цену. И это мы тоже знаем из закона, из книги Левит, 25 глава. Только он имел право на выкуп, никто не имел. Он богатый родственник, который выкупил нас всех и дал нам свободу. 11 глава, 1 Коринфянам, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Амен. Писание говорит, что мы должны проверить свое сердце. И если кто-то этого не делает, он приговаривает себя к наказанию. И вот это причастие может исцелить человека, а может наказать. Все зависит от того, с каким сердцем ты это принимаешь. Почему так важно, чтобы принимали причастие только те, кто вступили в завет с Богом? Потому что это как раз те люди, которые осознали свое состояние, осознали свой грех, исповедовались, покаялись. И теперь они могут быть частью этого тела, могут быть частью вот этого целого. Но если человек ничего об этом не знает, его об этом не учат, не размышляет, он себе только навредит. Нельзя принимать причастие, оставаясь в той мирской жизни. Нужно вступить с Богом в договор, нужно Ему обещать добрую совесть, и тогда можно прилепиться уже к праведнику. Вот причастие, оно как раз физически показывает, что мы все маленькие части одного тела Мессии. Мы прочитали о том, что это Новый Завет в крови Мессии. То есть договор с Богом, который закреплен кровью Мессии. И вот это очень важный момент. Наша принадлежность к Нему, и чтобы Он был также внутри нас. Поэтому пускай Господь благословит нас,